глава 2. Еще древние мудрецы говорили, что только память служит истинным хранилищем сокровищ, которыми мы обладаем. В ларце, именуемом памятью, собраны все наши драгоценные камни прошедших лет. И если это так, то мое самое бесценное сокровище, мое дорогое воспоминание, без всякого сомнения, то, что я знал и служил человеку, чье имя на языке наших предков означает «праведник» или «чистый» – Закхею. Впервые мы встретились на базаре в Иерихоне много лет назад, когда оба были еще молоды. Не выдержав постоянных побоев и придирок отчима, я решил сбежать из дома. Сидя на каменной скамье, я с тревогой размышлял о будущем, преисполненный жалости к себе, как вдруг увидел его. К спине Закхея ремнями были привязаны кедровые бревна. Вес и длина этих бревен были столь велики, что он шатался из стороны в сторону, пытаясь сохранить равновесие. Иногда, когда бедняга случайно задевал своей ношей прохожих, вслед ему неслись ругань и проклятия. Ужасающая тяжесть согнула его пополам, но когда он проходил мимо меня, я к своему удивлению услышал, что он поет. Мне было интересно, о чем же может петь этот жалкий, измученный тяжкой ношей юноша. Неожиданно он споткнулся и рухнул на землю, придавленный громадными бревнами. В самых печальных своих мыслях я не желал бы стать похожим на тех нечестивых людей, что проходили мимо, даже не взглянув на его неподвижную, словно окаменевшую фигуру. Я бросился к несчастному и начал оттаскивать бревна, пытаясь высвободить Закхея. Его лицо было залито кровью. Опустившись на колени, я краем своей туники промокнул глубокую рану на его лбу. Наконец юноша зашевелился и что-то забормотал, но я не смог разобрать ни единого слова. Добрая женщина, торговавшая поблизости фруктами, подала мне кувшин с водой и тряпку, и мы вдвоем с ней умывали Закхея до тех пор, пока веки его не затрепетали и не открылись. Вскоре он мог уже сидеть. Посмотрев на меня, Закхей робко улыбнулся и потер макушку. Я же с удивлением, смешанным с чувством страха, рассматривал его огромные бицепсы, блестящие от пота под лучами солнца. «Они сказали мне, что я не смогу перенести сразу 7 бревен», — грустно проговорил он. «Кто?» «Торговцы лесом», — пояснил он. «Они сказали мне, что человеку, да еще такого роста, как я, не под силу перенести сразу 7 бревен. Но я им не поверил. Откуда человеку знать, что он способен сделать, пока не попытается?» Юноша неуверенно поднялся на ноги, и я едва смог подавить смешок. Мне вдруг показалось, что если на него надеть подходящую одежду, из него выйдет великолепный борец-фигляр, наподобие тех, что не раз приезжали с бродячим цирком в наш город. Он был очень мал ростом, но при этом его голова и плечи были огромны. Туника висела на нем до земли, почти полностью закрывая короткие ноги. Он был не выше 7-летнего ребенка, но на самом деле примерно одного со мной возраста, во всяком случае, не моложе 16 лет. Подойдя ко мне, он положил свои громадные ладони мне на грудь. Его глаза, большие и темные, смотрели на меня с благодарностью. Глубоким, сочным голосом юноша произнес: «Спасибо, друг мой, и да пребудет с тобой Господь». Молча кивнув, я пошел прочь. Но не прошел и 20 шагов, как любопытство взяло надо мной верх. Я обернулся назад и не поверил своим глазам. Юноша стоял на том же месте, рядом со сваленными в кучу бревнами, и снова пытался взвалить всю груду на плечи. Вот глупец! По причине, которой мне никогда не суждено понять, я бросился к нему и закричал: «Незнакомец, не пытайся сделать невозможное!» Он с грохотом бросил бревно, которое только что пытался поднять, и выпрямился. Так он стоял и пристально смотрел на меня несколько минут. «На свете нет ничего невозможного», — мягко произнес он. «Пока сам человек не перестанет верить в свои силы». Немного помолчав, я неожиданно для себя произнес: «Позволь мне помочь тебе, я тоже кое-что умею. Возьми вон те ремни и свяжи ими бревна с обоих концов, так, чтобы я мог нести связку с одного конца, а ты с другого». Он попытался было мне возразить, даже приоткрыл рот, но не проронил ни звука. После того, как бревна были аккуратно связаны, и он стал спереди, а я сзади, мы взвалили огромные бревна на плечи и пошли. Мы брели по самым окраинам города, и я несколько раз просил его передохнуть. Именно там, на дороге в Фасилиду, через некоторое время мы открыли первую свою лавку. Здесь, по прошествии нескольких месяцев, мы продали первый урожай – мясистые и сочные плоды инжира, выращенные мною и Закхеем на маленьком клочке земли, который купили после 5 лет тяжелого труда. Следующие 50 лет, а то и больше, мы никогда не расставались, в любую минуту готовые помочь друг другу, разделить все тяготы и невзгоды, всякий раз, когда кто-нибудь из нас нуждался в поддержке. Встреча настоящих друзей не происходит случайно, она всегда дар Божий.